Глава 3. В темных вагонах. 26 августа 1941 года. Андрей. Поезд, казалось, больше стоял, чем ехал. То и дело останавливались на полустанках и в чистом поле, пропускали встречные военные эшелоны. На станциях громкоговорители со столбов передавали бесконечные сводки Совинформбюро, которые энтузиазма никому не добавляли. После описания подвигов солдат и офицеров, героически защищавших свою родину, следовали слова «после тяжелых и продолжительных боев», и становилось понятно, что героизм пока остановить немцев не может. «Мы же в прошлом году назад только из Экибастуза приехали», рассказывал во время очередной остановки сидящий рядом с Настей мужчина. «Тяжело там, конечно, было. От старого города не осталось почти ничего. Шахты. Одно название, что шахты. Работы много. Да прожили бы как-нибудь. А тогда обрадовались, в Москву, в институт пригласили. А теперь вон оно как. Не знаем, куда и что». Рассказ об Экибастузе длился еще долго. Попутчики узнали и о привозной воде, и о зимних ветрах, выдувающих остатки тепла, и о прочих бытовых неурядицах северного Казахстана. Наконец мужчина тяжело вздохнул и, пробормотав «грёбаный Экибастуз», задремал. Будто ждавший конца рассказа поезд наконец-то дернулся и вновь покатил на восток. От долгого сидения на одном месте затекали ноги, но выходить на остановках надолго никто не рисковал. Поезд всякий раз трогался внезапно, без объявлений. Один из эвакуирующихся, который в петушках пришел на привокзальную площадь поискать еды, еле догнал уезжающий без него состав. Андрей в вагонных разговорах не участвовал. Настя тоже сидела молча, прижавшись к его руке. На попытки попутчиков вовлечь ее в разговоры отвечала нехотя, в конце концов от нее отстали. На улице уже начало смеркаться, когда поезд вдруг резко дернулся. Со стороны паровоза раздался какой-то скрежет. Вагон накренился на бок. Свет, пару раз мигнув, погас. Послышалась ругань, возмущенные крики. «Ты как, цела? У тебя все в порядке?» — спросил он Настю. «Вроде да». «Давай-ка выбираться отсюда». Андрей начал протискиваться к тамбуру. Там уже стояли несколько пассажиров, но выбраться из вагона пока никто не мог. Один из мужчин, стоявших в тамбуре, попросил. «Отойдите, стекло выбью, потом вылезем как-нибудь». Ногой он выбил стекло, потом рукой, на которую намотал пиджак, убрал оставшиеся осколки. «Давай, парень, ты вниз, я тебе отсюда помогать буду». Андрей спрыгнул на насыпь. Высота была метра два с лишним. Вряд ли все пассажиры могли спокойно вылезти здесь из вагона. Он отошел в сторону от поезда и посмотрел по сторонам. Через два вагона от них люди начали выбираться через дверь. «Здесь не вылезем из вагона», — сказал он разбившему стекло мужчине. «Надо дальше пройти. Там через дверь выходит. Подай мне, пожалуйста, девочку, чтобы мы не мешали». Андрей поймал свой рюкзак, который выбросила Настя, а потом и саму Настю. «Пойдем, это надолго. Надо выбираться отсюда. Ты точно в порядке? Ничего не ушибло?» «Нет, дядя Андрей, все хорошо». Они пошли вдоль состава. Паровоз сошел с рельсов. Первые вагоны почти лежали на боку. Возле них суетились люди, помогая выбираться застрявшим пассажирам. «Придется задержаться». «Настя, стой здесь с вещами, никуда не отходи. Я пойду помогу». Андрей вместе с другими пассажирами начали оттаскивать от вагонов тех, кого доставали из поврежденных вагонов. Раненых укладывали прямо на траву метрах в 10 от вагонов. Вдруг стал слышен нарастающий гул, и на поезд, быстро приближаясь, полетел самолет с крестами на крыльях. Все бросились в рассыпную. Из самолета посыпались бомбы, большей частью разорвавшиеся где-то в стороне. Но напоследок, когда бомбардировщик уже улетел куда-то дальше, с противным воем прямо в накренившийся вагон влетело черное пятно, после чего вагон вспучило изнутри, и наружу во все стороны полетели какие-то куски. Андрей бросился к Насте, которая стояла, замерев там, где он ее оставил, сбил с ног, упал сверху. Налет закончился быстро. Андрей встал, отряхнул с одежды землю. В голове немного шумело, но больше ничего вроде не беспокоило. Даже одежда почти не испачкалась. Последствия налета были ужасающими. Два вагона были разбиты в щепки, Сейчас они горели, освещая неровным светом пожара все вокруг. Раненых, которых успели оттащить от вагонов, почти всех убило попавшими в них осколками и фрагментами вагонов. Недалеко от себя Андрей увидел лежащего ничком без движения мужчину, который рассказывал про экибастуз. Грудь его была разворочена, очевидно, осколком. «Вот уж правда, лучше бы ты в своем Казахстане зимой мерз в вагончике, да живой», — подумал Андрей и повернулся к Насте. Она все еще лежала там, где он ее оставил, и Андрей поднял ее на ноги. «Пойдем, Настя, пойдем отсюда. Не надо тебе на это смотреть». Железнодорожники отгоняли пассажиров в сторону от поезда, опасаясь нового налета. Андрей подошел к ним и спросил. «Мы где сейчас?» «Возле Юрьевца. Тут до Владимира 10 км, не больше. Ты, сынок, иди в сторону, не мешайся. Не дай бог сейчас еще вернуться, твари!» Пожилой железнодорожник, разговаривавший с Андреем, заплакал, размазывая слезы по лицу грязной рукой. «Идите отсюда!» До Юрьевца добрались за каких-то полчаса. Там им показали дорогу до Владимира, пообещав, что 3 часа они до железнодорожного вокзала точно дойдут. Пошли по дороге. К этому времени почти совсем стемнело. Дорогу пришлось освещать время от времени фонариком, работающим от динамо-машины. Отойдя в сторону, Настя чуть не упала в огромный ров, который был выкопан почти у самой дороги. Редкие машины, обгонявшие их, не останавливались. На окраине Владимира Андрей спросил дорогу у женщины, стоявшей с соседкой у забора. «Извините, дорогу на вокзал не покажете? Там поезд возле Юрьевца разбомбили. Мы с него». «Ой, ужас какой! И люди погибли?» «Погибли. Много». «Что же это творится?» «Ну там, на фронте, солдаты. А что ж этих, баб да детей? Их за что?» «Вот тут, по Имской идти надо, не сворачивая. Там и вокзал будет. Только куда же вы пойдете на ночь глядя? Не видно ничего. Еще патруль остановит. Неприятности не оберетесь. Оставайтесь у меня до утра. Помойтесь хоть. Я вам постелю. А утром пойдете. Муж мой в ночную на маслозаводе. Я одна дома. Оставайтесь». Подумав немного, Андрей согласился. Познакомились. Женщина назвалась Марией Филипповной. Помылись на улице из ведра. На ужин хозяйка поставила чугунок с вареной в мундирах картошкой. Посетовала, что хлеба мало. Надо будет пойти карточки отоварить. Андрей достал из рюкзака 2 банки тушенки, 2 конфеты, 1 банку сгущенки. «Ишь, конфеты! Я их уже сколько лет не пробовала. Дорого. Да и нет их у нас в магазине. Да и куда же ты достал столько? Вам поди еще ехать неведомо сколько». «Угощайтесь, Мария Филипповна, не стесняйтесь. У нас продукты есть еще. Надо будет, купим». «По нынешним временам всего не укупишь». Но продукты спрятала, открыв 1 банку тушенки. После ужина хозяйка не спеша по кусочку съела 1 конфету. Остальные спрятала для внучки. Засыпавшую прямо за столом Настю, хозяйка сразу же уложила спать, набросав ей на печку вещей, чтобы помягче спалось. Андрей не пожалел, что остановился здесь на ночь. Словоохотливая Мария Филипповна рассказала, где можно попроситься на попутку, пожаловалась, что гоняют копать ров перед городом, что 2 дня назад была паника, когда на рынке пустили слух, будто на город высадился немецкий десант. Но это оказалось неправда, что бомбардировщики чуть ли не каждый день пролетают над городом, но Владимир пока не бомбили. Наверное, на Нижний летают. Вскоре и Андрей начал зевать, и хозяйка отправила его спать на печку рядом с Настей, пообещав разбудить рано утром. Марина. Утром Марина первым делом отправилась в горсовет, где с утра должно было состояться заседание, на котором решался вопрос, можно ли ей переехать в Чистополь. И можно ли ей по переезду работать судомойкой в столовой Союза писателей. Ее вызвали, но почти не слушали. Выставили в коридор, ждать решения. Там она снова встретилась с Чуковской, которую встретила как родную. Хоть одно родное лицо в этом гнетущем и страшном здании. «Вы?» Так и кинулась она к ней, схватила за руку, но сейчас же одернула свою и снова вросла в прежнее место. «Не уходите! Побудьте со мной! Сейчас решается моя судьба!» — проговорила она. «Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру, брошусь в Каму. и Чуковская сидела рядом с ней на краешке единственного в коридоре стула. Что-то говорила утешающее, но Марина ее не слушала почти, ожидая решения этих чужих людей, скрывающихся за дверью с табличкой «Партком». «Тут в Чистополе люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там сплошь деревня. Но ведь и в Чистополе вам вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе, без водопровода, без электричества, совсем как в Елабуге. Но тут есть люди, а в Елабуге я боюсь». Впрочем, ожидание оказалось не напрасным. Марине с Муром разрешили переезд и поиски жилья хоть сейчас, а про работу ничего не сказали. Столовой еще нет, заявлений много. Но Чуковская она и после этого сказала, что боится того, что работы не дадут. Страх заполнять анкеты был выше всего. Ведь тогда сразу узнают и про эмиграцию, и про Сережу с Алей, и житья не будет. Потом пошла с Чуковской к ней домой. Там надо было покормить ее больную дочь. Потом искали квартиру. И вроде нашли недорого. Но радости от того, что вроде все решилось как надо, не было. И вечер, опять у Шнейдеров, которые так хорошо ее встретили, не задался. Вдруг вспомнила, что обещала зайти к Асееву, и это сразу испортило настроение. От Асеева пошла ночевать опять в общежитие, к знакомой еще по Парижу Жанне Гаузнер.